Радио «Культура» представляет. Персонажи, монологи, реплики, мизансцены, декорации, костюмы, роли. Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Проект «Незабываемые имена». Михаил Ульянов. Уильям Шекспир. Антоний и Клеопатра. Спектакль театра имени Вахтангова. Режиссер-постановщик Евгений Симонов. В ролях Юлия Борисова, Василий Лановой, Владимир Осенев, Николай Тимофеев, Александр Галевский, Александр Павлов, Юрий Волынцев, Владимир Коваль, Виктор Зазулин, Елена Добронравова, Нина Русланова, Екатерина Райкина, Антоний, Михаил Ульянов. Проект «Незабываемые имена». Михаил Ульянов. В театре FM с Мариной Багдасарян. Появляются Антоний и Клеопатра. Если это любовь, то как, большая или нет? Ничтожна страсть, которая есть, мерила. Я знать желаю чар моих предел. Тогда создай другую твердь и землю. Из Рима вести, добрый государь. Какая скука, только поскорее. Нет, расспроси, Антоний, может быть, жена твоя не в духе. Юный Цезарь приказывает, сделай то и то, займи то царство и очисти это, иначе будет плохо. Милый друг. Я не шучу. По-видимому, больше задерживаться здесь тебе нельзя, иначе Цезарь даст тебе отставку. Прими гонцов. Клянусь венцом Египта, ты покраснел. Вернейший знак того, что ты боишься Цезаря, Антоний. А может быть, стыдливость — это страх пред Фульвией и будущей отчиткой. Но где же гонцы? Пусти брызги нетримы рухнут своды вековой державы. Мое раздолье здесь, все царства прах, земной навоз, заслуженная пища зверям и людям. Жизнь и высота вот в этом, то есть смелости и страсти. А в них я это кровью докажу, нам равных нет. Какая ложь! Зачем же ты без любви на Фульвии женат? Не так глупая, как кажусь, Антоний всегда собою будет. И всегда ошеломляться будет Клеопатрой. Но из любви к часам самой любви не станем их терять на пререкания. Пусть время в удовольствиях пройдет, чем будем развлекаться мы сегодня. Беседую с послами. Какова? Но все к лицу. Упрямицы царицы и гнев, и смех, и слезы. Каждый след ее запальчивости. Совершенства. Послов прямое, разве лишь твоих и больше никаких. Сегодня будем ходить по улицам и наблюдать ночные нравы. Хорошо, царица, ты так сама хотела. Надоел! Антоний и Клеопатра уходят. Комната во дворце Клеопатры. Ты видел государя? Нет, государь. Он не был тут? Нет, царица. Все время он настроен был прекрасно. Как вдруг о Риме вспомнил. Хармиана! Что, царица? Доставь его сюда мне. Вот Антоний. Не будем на него смотреть. Идемте. Появляется Антоний с гонцом из Рима. Зачинщицей Фульвии была. И войной ответил брат мой Люций? Да. Но война была их коротка. Их помирило время. Скоро Цезарь стал общим их врагом. Но был сильней. И с первого же столкновения с ними погнал их из Италии. Еще какие неприятности. Природа дурных вестей. Несчастье для гонца. Когда их получает трус и олух, руби из плеча, что было, то прошло. Любую правду, даже весть о смерти, предпочитаю лести. Секст Помпей бунтует против Цезаря и страшен преобладанием на море. Пока... Антоний, хочешь ты сказать? Властитель... Пока довольно, выйди. Как тебе угодно. Где гонец из Сикиона? Он ждет в соседней комнате. Ведите. На волю из египетских цепей. А то я кончу размягчением мозга. Что скажешь? Скончалась Фульвия, твоя жена. Где? В Сикионе. Это описание ее болезни. Прочие дела в письме. Ступай. Ушла душа большая. Я этого хотел. Так мы всегда то, что отбрасывали с невниманием, хотим потом вернуть, когда нельзя. Нет, от колдуньи это надо прочь. 100 000 бед еще страшнее, это я наживу в безделье. Элабар! Что мне прикажешь, повелитель? Надо безотлагательно отсюда прочь. Это убьет наших женщин. Для них смертельна всякая неласковость. И наш отъезд доконает их. Я должен уехать. Клеопатра умрет при одном намеке на это. Я видел много раз, как она умирала с меньшим основанием. Эх, лучше б я ее не видал никогда. О, повелитель, тогда бы ты прозевал большое чудо, и твое путешествие лишилось бы смысла. Умерла Фульвия. Фульвия? Да, умерла Фульвия. Как? Да, умерла. Ну что ж, повелитель, принеси богам благодарственную жертву. И дешевле лук эти слезы, которые я стал бы проливать по этому поводу. Дело, которое она заварила в Риме, не терпит моего отсутствия. Но дело, которое ты заварил в Египте, требует твоего присутствия. Особенно твое дело с Клеопатрой. Просто немыслимо без тебя. Довольно балагурить. Извести о сборах командиров. Я сообщу царице и попрощаюсь. Нас зовет не только смерть Фульвии и громкий голос чувств. А также письма друзей из Рима. Все бродит там, змеясь, как конский волос, который может сделаться змеей. Всем командирам, состоящим в свите, без промедления собираться в путь. Отдам распоряжение! Комната Клеопатры. Где он? Где он? С тех пор его я не видал. Узнай, где он, кто с ним, чем занят он. И помни, я тебя не посылала. Застанешь грустным, скажешь, я пляшу. А если весел, скажешь, заболела. Ступай и возвращайся поскорее. Мне кажется, ты не права, царица. Когда любовь не шуточна, нельзя ответной домогаться принуждением. Вот глупая! Его терпение лопнет. Мы начинаем ненавидеть то, чего боялись. А вот и сам Антоний. Мне грустно, я больна. Я принужден, как это не печально. Румяна, я падаю. Дай руку, эта боль не может продолжаться бесконечно. Всему есть мера. Должен сообщить. А прошу, не приближайся. Что с тобою? Я вижу ясно, по твоим глазам, что ты с хорошей вестью. Что нам пишет законная жена? Отправься к ней, она тебя напрасно отпускала. Пусть знает, что тебя я не держу. Ты весь ее, я над тобой не властна. Богам известно! Не было царица обманутых бессовестней! Я сразу предвидела измену! Клеопатра! Как я могла тебя считать своим? Хоть клятвы ты поколебал бы небо, когда ты предал Фульвию. Госпожа моя! Пожалуйста, прошу без оправданий, прости и сыв путь дорогу. Вот когда ты к нам напрашивался, было время для разговоров и высоких слов. Тогда отъездом не пахло. Вечность была в моих глазах и на губах. Ты видел меж бровей моих блаженства. Я вся была небесную. Я и ныне та же, но великий воин, как оказался, и великий лжец. Веление жизни, милая царица, настойчиво зовут меня к делам. Я должен буду временно уехать, но сердце оставляю я тебе. В Италии большие беспорядки. Подходы с моря занял секст Помпей. В стране два господина. Мир наскучил. Повсюду жалуются на застой и жажду перемены. Пред тобой особо оправдает мой отъезд. Смерть Фульвии. Хотя и легковерно, но по годам я все же не дитя. Как верить мне, что Фульвия скончалась? И все же она скончалась. Убедись из этого письма, какого шума наделала она. И, наконец, где умерла. Это называют любовью? Где твои потоки слез? Я вижу, вижу на ее примере, как мой конец ты примешь. Бросим спор и выслушай мои предположения. И чудесные силы, животворящий Нильский ил. Клянусь, что уезжает в путь твоим солдатам или слугой. На мир или войну, как пожелаешь. Распусти шнуровку. Не надо, Хармиан. Все прошло. То умираю я, то оживаю, как преданность Антония. Перестань, сама потом свидетельницей будешь, как твердо эта верность устоит. Еще бы, в этом Фульвия порука. Послушай, отвернись и прослезись в честь памяти ее. Затем прощаюсь, уверь, что слезы назначались мне. Тебе удастся чудная эта сцена, чистосердечный фальшивый. Стань, не зли меня! Не дурно для начала, но можно лучше. Надо приналечь. Пусть этот меч! И этот щит! Ой. Прекрасно! Не правда ли хорошо? Он входит в роль. Смотри, как бесподобен Хармиана. Сердитый этот римский Геркулес. Я ухожу! Два слова, мой любезный! Расстаемся. Нет, совсем не то. Мы так любили. Нет, совсем не это. Но что ж хотела я сказать? Я так забывчива за тем, что я забыта. Не будь ты мне царицею всего, я б мог сказать, что ты царица блажи. Нелегкий труд, однако, эту блажь носить у сердца так, как Клеопатра. Но ты прости мне, выходки мои, я первая всегда от них страдаю. Тебя отсюда отзывает честь. Пожалуйста, будь глух к моим причудам. Да будут боги все с тобой. Твой меч пускай покроет лаврами победа, а путь тебе удачный. Разлука наша не разъединение. Хоть и вдали ты будешь жить во мне, а я в тебе, хоть и на стороне. Рим. Дом Октавиана Цезаря. Входят Цезарь и Лепид. Лепид, ты видишь? И не забывай, не в цезаревых нравах ненавидеть великого собрата. Между тем, вот что нам пишут из Александрии. Он удит рыбу, пьет и жжет огни в ночных пирах. Мужского в нем не больше, чем в Клеопатре, даже несмотря на женственность ее. На силу принял моих послов и спрашивать не стал о нас с тобой. В нем все пороки мира. И все же слишком мало, чтобы затмить его достоинство. Они сияют тем ярче, чем чернее его грехи, как ночью звезды. Эти недостатки он унаследовал, а не завел. Он в них не виноват, он сам их жертвовал. Ты слишком добр. Допустим, с полбеды валяться на постели Птоломея, за шутку государство раздавать, пить до рассвета в запуске с рабами и затевать кулачные бои с подонками, воняющими потом. Допустим, это хорошо. Хотя кем надо быть, чтобы это не претило? Когда же он без пользы губит время, зовущее его как барабан в тревожный час к защите государства? Наш долг пробрать его, как шалуна, которого минуют уговоры и только безобразие на уме. Вот новое известие. Ты будешь каждый час иметь с границ подробные отчеты. Помпей, как прежде, силен на морях. С ним те, кто присягал тебе из страха. Восставшие в приморских городах вредят тебя распространением басен. Мне надо было бы это раньше знать. Завещано седою стариною. Кто наверху, тот плох. А был хорош, пока взбирался. Кто скатился сверху, опять приятен. Ведь любовь толпы, как водоросль, которую швыряет по прихоти течения так и сяк, пока не измочалит. Дальше, Цезарь. Известные пираты Менократ и Менес бороздят моря судами и добираются куда хотят. В Италию совершены вторжения. Народ по всей прибрежной полосе запуган до смерти. Среди молодежи призыв к оружию. Ни один корабль не может выйти, чтоб не захватили. Но, думается, именем своим Помпей страшнее, чем истинной силой. Антоний, брось разврат и кутежи. Когда убивший Гирца и Пансу бежал ты из Медонны, по пятам шел за тобою голод. С колыбели изнеженный, лишенье ты сносил с упорством дикаря. Тебе случалось пить конскую мочу и муть болот, которой бы побрезговали звери. Ты ел такую падаль, говорят, что видевшие замертво валились. Не хочется сейчас тебя стыдить, но ты переносил все эти беды так по-солдатски, что в конце концов и щеки у тебя не провалились. Мне жаль его. О, если бы хоть стыд его заставил в Рим вернуться. Время начать войну. Я созову совет. Задержка наша на руку Помпею. Я завтра, Цезарь, точно буду знать, какой морской и сухопутной силой могу располагать я. К той поре я озабочусь тем же. Прощай. Уведом, если сообщат какую-либо новость в промежутке. Не сомневайся, это ведь мой долг. Египет. Александрия. Дворец Клеопатры. Клеопатра и ее прислужницы Ира и Хармиана. Хармиана, царица, дай мандрагоры выпить мне, чтоб всю ту бездну дней проспать, покуда Антоний не со мной. Ты чересчур упорно думаешь о нем. Не думать, почти измена. Я не нахожу. Едва ли так, великая царица. Где он может быть теперь? Сидит или стоит? Пешком ли бродит? Или скачет на коне? Счастливый конь! Гордись, что под Антонием ты ходишь. Ты знаешь ли, скакун, кто на тебе? Атлант с Палмиром на плечах, защита людского рода. Все ли шепчет он, где змейка нильская моя? Он раньше так звал меня. Теперь я, не шутя, пропитана сладчайшим ядом. Все ли он помнит опаленную меня в следах загара, с кожей в морщинах? Да здравствует владычица Египта! Ты мало на Антония похож, но ты был с ним, и словно позолотый покрыт следами встреч. Как живет мой Марк Антоний? Перед тем, как эту жемчужину отдать мне, он прижал ее к губам. Его слова хранятся в моей душе. Я слышать их хочу. Скажи, он молвил, римлянин суровый египетской царицы шлет зерно жемчужины. Ничтожность подношения загладит он, сложив к ее ногам земные царства, передай, что скоро царице покорится весь Восток. Он грустен был или весел? Он был, как время года меж жарой и стужей, не грустен и не весел. Вот человек, ты только оцени, ты вдумайся лишь только, Хармяна, он не был грустен, чтоб не омрачать тех, кто живет им словно отражение, он не был весел, чтобы дать понять, что радости оставил он в Египте. Он не грустил, не радовался, он меж крайностями выбрал середину. Встречал ли ты в пути моих гонцов? Не меньше 20. К чему так много? Пусть в бедности умрет рожденный день, когда Антоний не получит писем. Бумагу и чернил мне. Ежедневно он будет от меня иметь гонцов, пока не обезлюдит Египет. Рим, дом Липида. Входит и на барб, и Липид. Премного нас обяжешь и на барб, когда упросишь своего патрона, не горячиться. Я ему скажу, чтоб говорил, как хочет. Если Цезарь даст повод, пусть с приподнятой главой Антоний отвечает громогласно, как Марс. Клянусь Юпитером самим, сегодня на Антониевом месте я даже не побрил бы бороды. Теперь не время для взаимных счетов. Любое время — время для всего. Но малое смолкает пред великим. Ты раздражен? Не вороши былого. Вот доблестный Антоний! Вижу сам. Вот Цезарь! Входят Марк Антоний и Октавиан Цезарь в окружении своих приверженцев. Друзья мои, нас связывает цель первостепенной важности. Не надо, чтоб дрязги разделяли нас. Добром уладим разногласия. Спорить с пеной у рта в вздоре значит совершать убийство для уворчевания раны. Поэтому, достойные друзья, воздержимся давайте от придиров. Давайте будем наболевших мест касаться мягко. Совершенно верно. Я в армии, сторонник тех же мест. Добро пожаловать к нам в Рим. Спасибо. Садись. Садись ты первый. Хорошо. Ты ставишь мне на вид какой-то промах, который не касается тебя? Хороший я был бы, если бы сердился на мелочи. К тому же на тебя. Еще смешнее, если бы занимался тобой, когда причины для того не представлялось. Как относился ты к тому, что я в Египте? Точно так, как ты к тому, что я был в Риме. Впрочем, когда ты начинал злоумышлять оттуда, то твои дела в Египте затрагивали нас. Злоумышлять? Не понимаю. А понять нетрудно. Твоя покойная жена и брат вели со мной войну. Ее предлогом был ты. Ты был их кличем боевым. Ты в заблуждении. Брат в свои затеи меня не посвящал. Я узнавал о них со слов твоих людей. Напротив, ты мой союзник. Братнина война вредила мне не меньше. Это в письмах я доказал подробно. Если ж нам перекоряться ради перекоров, изволь, но изберем другой предмет. А это на живую нитку шита. В защиту сам не знает, что сказать. А говорит, я придираюсь. Полно! Не верю я, чтоб ты не понимал простых вещей, как твой прямой товарищ. Едва ли мог я одобрять раздор, грозивший мне и нашему порядку. Что Фульвии касается, тебе желал бы я такой жены. Ты держишь в узде треть мира, попытался б ты смирить мою покойную супругу. Всем бы по такой и на войну можно было бы ходить с бабами. Воображаю, Цезарь, сколько бед наделали тебе ее сварливость при неуживчивом ее уме и страсти к коням. Я тебя жалею, но что же делать? Я тебе писал в разгар твоих пиров в Александрию. Ты письма отложил, не прочитав, а посланного вытолкал с насмешкой. Он влез ко мне без спросу. Перед тем я трем царям давал обед и плохо соображал. На следующий день я объяснился с ним, что равносильно прямому извинению. Рвать так рвать, но твой посыльный не предлог к разрыву. Ты также обещанья не сдержал, в чем обвинить меня не можешь. Цезарь, оставь его! Пусть говорит, лепит. Священны для меня уроки чести, которые он мне дает. Итак, что обещал я? По ближайшей просьбе поддерживать оружием и людьми. И не дал их! И правда дал! Ну, поздно. Это в те дни, когда я был в чаду и сам не свой. Насколько это можно, я каюсь. Но прошу учесть, что я не уступаю принуждению, а действую от широты души. Возможно, я невольная причина войн Фульвии, которыми она хотела меня вызвать из Египта. Ну что же, я прошу меня простить в границах допустимых самолюбия. Вот это благородно! А теперь не усложняйте больше ваших счетов. Как было бы, кстати, именно сейчас придать их окончательно забвению? Замечено прекрасно, меценат. Конечно, при таких больших различиях нам трудно будет дружбу сохранить. А между тем, когда б я знал на свете рот обруча, чтоб нас сплотить тесней, я б землю исходил за ним до края. Позволь сказать мне, Цезарь. Говори, Агриппа. С материнской стороны Октавия сестра тебе, Антоний теперь вдовец. Агриппа, замолчи! Когда б нас услыхала Клеопатра, тебе б досталось за твои слова. Я, Цезарь, не женат. Пускай Агриппа докончит мысль. Чтоб прочно привязать друг другу вас нерасторжимым братством и обоюдно накрепко сковать, пусть вступит в брак с Октавией Антоний. Ей обеспечивает красота права на наилучшего супруга, а нрав ее превыше похвалы. Родство вам даст уверенность друг в друге. В таком родстве вы будете втроем тогда любить друг друга втрое больше. Пожалуйста, простите, это все не болтовня, а зрелый плод раздумий. Что скажет Цезарь? Ровно ничего, пока не выскажется Марк Антоний. Допустим, я сказал бы по рукам. Какой ответчик в этом мне Агриппа? С Агриппой вместе, Цезарь. Я берусь склонить сестру. Тогда другое дело. Я с этим предложением и во сне не стал бы долго мешкать. Руку, Цезарь! Доставь мне эту радость! И пускай отныне между нами воцарятся любовь и братство. Вот моя рука. Я отдаю сестру, которой крепче никто из братьев в мире не любил. Храни ее, живой залог согласия владений наших и сердец. Пускай любовь между нами вновь не распадется. Да будет так, в час добрый. Лично я не собирался воевать с Помпеем. Недавно он мне службу сослужил, и для того, чтобы не прослыть невеже, я поблагодарю его сперва и лишь потом порву с ним отношения. Давно пора. Одно из двух. Не мы, так сам он нападет на нас нежданно. Где у него стоянка? У Мизен. На суше много войск? Очень много и прибывает. На море же он единственный хозяин. Да, я слышал. Скорее бы не откладывая в бой. Но до открытия военных действий покончим с тем, о чем был разговор. Охотно. Приглашаю для знакомства тебя к сестре. К ней прямо и пройдем. Лепит, не покидай нас. Нет, Антоний, меня б не удержала и болезнь. Thank you. Рим, дом Цезаря. Входят Октавия, Цезарь и Антоний. По временам нас будут разлучать мои обязанности. Это время я буду за тебя молить богов. Спокойной ночи, Цезарь. Нарекания Октавии не слушай на меня. Я вольничал, конечно. Но увидишь, я изменюсь. Храни ее. Ты же, правда, и сестра в супружестве, мой наилучший отзыв. Смотри, Антоний, и не преврати сокровище, которое нам служит звеном объединения, в таран для нашего разрыва. Будем оба заступниками ей, а то зачем нам было прибегать к такому средству? Твой страх обиден мне. Я все сказал. Спокойной ночи, друг. Спокойной ночи. Цезарь и Октавия уходят. Туда, а я оттуда. Нельзя ли узнать причину? На словах не объясню, но чувствую. Нам надо назад в Египет. Кто из нас, скажи, счастливее будет, я или Цезарь? Цезарь. Поэтому спеши отсюда прочь. Представленный к тебе хранитель демон, сам по себе удачлив и велик, но лишь вдали от Цезарева духа, а перед ним теряется. Держись на расстоянии. Никому ни звука. Ни полуслова одному тебе. Во что с ним не играй, ты проиграешь. Все выгоды твои он осмеет. Взойдет его звезда, твоя заходит. Я говорю тебе, что рядом с ним твой дух теряет самообладание и окрыляется, когда один. Гадальщик прав. Число очков в костях, и то ему послушно. В состязаниях сдает мой опыт, так ему везет. Бросаем жребий, вновь ему удача. Его петух всегда бьет моего, в бою перепелином та же участь. В Египет. Я женюсь для тишины, но жажды счастья весь я на востоке. Александрия, дворец Клеопатры. Вестями уши завали так долго пустовавшие. Царица! Антоний умер. Если это так, ты будешь для меня цареубийцей. А если он свободен и здоров, вот золото и голубые жилки моей руки, которую царит дрожала в зале. Он здоров, царица. Вот золото еще. Но берегись, мы пьем из-за здоровья умерших. И если в этом смысле он здоров, я это золото велю расплавить. И глотку подлую твою залью. Царица, слушай. Слушаю, однако твой вид не предвещает мне добра. Возможно ли трубить с таким унынием, что он здоров? А если не здоров, ты должен был как фурия явиться, венце из змей, а не как человек. Угодно выслушать тебе. Угодно прибить тебя. Но если говоришь, Антоний жив, здоров и не под стражей, и Цезарь в дружбе с ним, то я велю тебя осыпать жемчугом. Царица, он в добром здравии. Очень хорошо. С ним в дружбе Цезарь. Ты прекрасный мой. Он близок с Цезарем, как никогда. Я дам тебе богатство. Но, царица... Вот не люблю я этих «но». Вся речь свелась на нет, чтоб я их не слыхала. «Но» — это что-то вроде палача в предшествии злодея. Лучше разом вываливай хорошее с дурным. Антоний в дружбе с Цезарем свободен и, говоришь, здоров. Свободен? Нет, я этого не говорил. Он связан с Октавией. С Октавией? Чем? Постелями. Мне дурно, Хармиана. Он с нею в браке. Чтоб ты околел. Приведи к себя, царица! Вон отсюда, подлец! Я выколю тебе глаза и вырву волосы! Тебя отхлещет железный рот! Я тебя сварю в рассол! Ой, милосердная царица! Я весь принес, но я их не венчал! Скажи, что это ложь, и ты получишь наместничество, славу! Ты мне в счет поставишь нанесенные побои и взыщешь все, что совесть разрешит. Царица, он женился! Нечестивец! Твой час настал! Царица, он женился! Чтоб ты пропал! Опять ты за свое! Антоний, на Октавии женился! Пусть к полной нежности твоей прибавится Антониева нежность! Пошел отсюда! Я лишаюсь чувств! Не надо! Догони его, Алексос! Узнай, какое у нее лицо, какие годы, склонности, оттенок волос и вмиг назад. С ним навек покончено, навек ли, Хармиана? Он чудище одною стороной и божество другой. Какого роста Октавия, чтоб не забыл спросить? Без слов. Мне посочувствуй, Хармиана. Да я вопрос. Теперь пойдем ко мне. Венского мыса. С одной стороны входят с войсками Помпей, Менекрат и Менес. С другой – Цезарь, Антоний, Лепид, Энобарб и Меценат. Заложники у вас и у меня. Давайте побеседуем до битвы. И я начать хотел бы с мирных слов. Мы в письмах выставили предложение. Достаточно ли их, чтобы ты вложил свой меч в ножны и распустил обратно в Сицилию всю эту молодежь? В противном случае они погибнут. Скажите, заместители богов, единственные господа вселенной, должна ли память моего отца остаться без возмездия? Он оставил друзей и сына. Вам ли объяснять, что значит месть? Я оснастил свой флот, который пенит бешеное море, и мне поможет полностью воздать неблагодарным римлянам, забывшим покойного отца. Не промахнись. Помпей, ты нас не запугаешь флотом. Поговорим и на море с тобой. На суше сам ты знаешь нашу силу. Не отвлекаясь в сторону, скажи, как смотришь ты на наше предложение. Вот именно. Причем имей в виду не голос чувств, а чистые расчеты. И вред иных обманчивых путей. Вы уступаете в мое владение Сицилию с Сардинией, а я берусь очистить море от пиратов и посылаю груз пшеницы в Рим. Враждующие в случае согласия расходятся без боя по домам. Да, таковы условия. Ну так знайте, я шел сюда с решением их принять, но ты поколебал меня. Антоний, не стоит оглашать, но так и быть придется. В дни, когда твой брат и Цезарь врагами были, матушка твоя нашла в Сицилии гостеприимство. Я это знал, Помпей, и все мечтал, как отблагодарить тебя полнее. Тогда дай руку. Все в порядке, брат. Я тут тебя никак не думал встретить. Спать на востоке хорошо. Я встал из-за тебя с египетской постели. Ты прав, Помпей, что разбудил меня. Ты очень изменился с нашей встречи. Какие бы морщины на лице ни клало время, сердце неизменно. Счастливое свидание. Да, Лепид. Надеюсь, примирение состоялось. Я только попрошу, чтобы договор был переписан и скреплен печатью. Да, это первым делом. Перед тем, как разойтись, почтим друг друга пиром. Потянем жребий, кому начать? Мне первому, Помпей. Нет, нет, Антоний, по жребию. Ведь ты нас все равно забьешь своей египетской кухней. Я лишь теперь узнал тебя, приятель. Ну, как живешь? Отлично. А могу и лучше. Впереди 4 пира. Ну, здравствуй. Никогда я не питал к тебе вражды. Дерешься ты на славу, я это видел. Здравствуй. Никогда я не питал к тебе любви. Однако хвалил во всех тех случаях, когда заслуживал ты в 10 работ. Мне нравится твой грубый разговор. Ты искренен. Прошу вас на галеру. Ну, господа! Дорогу покажи! Идемте! На борту Помпеевой галеры, близ Мизенского мыса, пируют Цезарь, Антоний, Лепид, Помпей, Агриппа, Меценат, Энобарб, Менес и другие военачальники. Там ежегодно отмечают след разлива на ступенях пирамиды, чтобы судить по высоте черты, что ожидает голод или сытость. Чем выше Нил, тем больше урожай. Едва он схлынет, пахарь засевает осевший ил и тину. И, глядишь, пришла уборка. Да, у вас в Египте прелюбопытные змеи. Да, Лепид. Нет, у вас в Египте змеи, хочу я сказать, которые выводятся из грязи под действием местного солнца. Например, крокодилы. Точно. Здоровье Лепида! Я сейчас не так здоров, как хотелось бы, но поддержу любую здравицу. Кто-то тебя поддержит. Помпей, два слова. На ухо скажи. Оставь гостей и выйди на минуту. Пожалуйста, начальник. Погоди. Еще вина! Лепид, мое здоровье! А это что за штука, крокодил? По виду он очень похож на самого себя. В толщину не толще, в высоту не выше. Жизнь поддерживает питанием, передвигается собственными силами, когда околеет, разлагает. А какого он цвета? А своего собственного. Любопытная гадина. Любопытнейшая. Крокодиловые слезы мокрые. И Менес отходит в сторону. Помпей, пошел к чертям и делай, что велят. Нашел, когда шептаться. Где мой кубок? Стань хоть во имя верности моей. Да ты никак рехнулся. Что такое? Я чтил тебя всегда. Да. Ты служил мне верой и правдой. Что же дальше? Бодрей, друзья! Не сядь на мель, Лепид, не встанешь! Хочешь быть владыкой мира? Что? Я спрашиваю, хочешь быть владыкой мира? Как же это сделать? Лишь пожелай, и я, бедняк, тебе отдам вселенную. Ты много выпил? Ни капельки. Лишь захоти, Помпей, и будешь как Юпитер. В окружении небес и моря все тогда твое. Не вижу способа. Три миродержца у нас на корабле. Я разрублю канаты, и когда мы выйдем в море, три глотки полосну, и все твое. Ты лучше бы это сам без спросу сделал. Мне выше пользы надо ставить честь. раскаивайся, что язык твой выдал твой замысел. Случись все без меня, я бы, может быть, одобрил твой поступок. Но мысль об этом должен осудить. Оставь и пей. Я прекращаю службу твоим померкшим звездам. Кто из рук свалившееся счастье упускает, пусть с ним простится. Будь здоров и пить! С него довольно, я заменю его! Вперед за мной! Твое здоровье, Менас! Твое здоровье, Набат! Не до батка! Его бы надо на берег отнести. Вот силище, а, Менас? А почему? Треть мира уволок. Что ж, треть пьяна? Уж заодно бы целый, все б завертелось. Выпей и пойдет. А все же пир наш не александрийский. Но очень близко. Чокнемся, друзья, за Цезаря! За Цезаря! Я лучше бы уклонился. Ужасный труд. Всю ночь полощешь мозг, и все грязнее. Надо покориться. Приятней покорять. Ну ладно, пью. Я предпочел 4 дня поститься, чем столько разум выпить. Государь! Давай пирушку эту, как в Египте. Закончим вакханалии. Давай! Тогда все за руки и в круговую, пока победоносное вино не погрузит нас в сладостную лету. Припев подхватывает как один. Афины. Комната в доме Антония. Входят Антоний и Октавия. Нет, нет, Октавия, не только это. Такую бы оплошность я просил. Такую, как и тысячи подобных. Но он уже составил завещание, читал его народу и обходит, говорят, меня своим молчанием. Упоминает из моих заслуг лишь те, которые он скрыть не в силах. И вовсе не касается других. Или два них сквозь зубы цедит. Сбирайся в путь. Я уступаю твоему желанию. Благодарю, супруг мой. Да придаст Юпитер силы мне. И да поможет быть вашей примирительницей. Рознь между вами трещиной покрыла б землю. И трупами усеяла бы щель. Готовься в путь. Займись подбором свиты. И денег на издержки не жалей. Рим, дом Цезаря. Входит Цезарь, Агриппа, меценат и другие приближенные. Он откровенно презирает Рим. И вот что учинил в Александрии. Соорудил серебряный помост на площади, на золотых престолах, сел с Клеопатрой сам и рассадил весь выводок своих преступных нег. Ей передал правление Египтом и дал неограниченную власть над Сирией, Лидией и Кипром. Во всеуслышание? Ну да, при всех. На площади для конских состязаний. И сыновей он одного нарек царем царей армян. И властелином медийцев и парфян. Другому дал Киликию и царство финикийцев. Народу огласили длинный иск Антония. Кому же он предъявлен? Он обвиняет Цезаря. Зачем Сицилию, отнявшую Помпея, не отдали часть острова ему? Зачем ему галерни возвратили, одолженных на время? Почему Липида не сложили... И забрали его доходы. Надо отвечать. Уже отвечено, гонец в дороге. Я отвечаю, что Липид ронял своей жестокостью значение власти, за что и был смещен. Я говорю, что я готов делить завоевания, но пусть и он мне выделит куски в Армении и в остальных владениях. Он не пойдет на это никогда. Так и на нас тогда пусть не пеняет. Входит Октавия. Хвала и слава, Цезарь! Здравствуй, брат. Ты брошена. Вот до чего я дожил. Так звать меня, пока причины нет. Зачем же ты являешься украдкой? Ты входишь не как Цезарь и сестра. Перед женой Антония должны бы шагать войска, и ржанье лошадей служит предвестием ее прибытия. Деревья по дороге бы должны зеваками покрыться, нетерпенье достигнуть высшей степени и пыль от поезда ее подняться к небу. Ты ж въехала, как поселянка в Рим, и помешала внешним проявлениям любви к тебе. А загнанная внутрь, она без дела часто иссякает. Великодушный брат, такой приезд не вынужден никем. А доброволен супруг мой Марк Антоний сообщил мне слухи о твоих вооружениях. Я стала у него проситься в Рим. Куда тебя пустил он тем охотнее, что без тебя распутничать ловчей? Брат, ты не прав. Мне все о нем известно, над ним есть глаз. Мне про его дела доносит ветер. Где теперь он, кстати? В Афинах. Нет, несчастная сестра. Его к себе сманила Клеопатра. Он отдал власть развратнице. Они царей вербуют на войну со мной. За них царь Понта, Ирод, Митридат, Аминта, Полимон. Цари Медийский и Ликаонский. Уж не говоря о целом множестве второстепенных. Однако добро пожаловать. С приездом, Октавия. С приездом, госпожа. К тебе все римляне питают жалость. Один Антоний оттолкнул тебя и все свое могущество доверил наложнице, которая шумит и вздорит с нами. Значит, это правда. О, горе мне! Душа раздвоена меж двух враждующих друзей. Итак, с приездом. Лагерь Антония у моря близ Акциума. Чудеса, не правда ли, как он успел, Каниди, пройти так быстро Ионийским морем и взять Тарину? Слышала, мой друг. В поспешности девица лишь ленивый. Отбрита не по-женски и упрек заслуженный. Каниди, мы сразимся с ним на море. Конечно, где же еще? Как на море? Он вызов шлет нам с моря. Твои суда с негодной командой, погонщики, жнецы и всякий сброд зачислены в матросы. А во флоте у Цезаря испытанный народ, сражавшийся с Помпеем. Их галеры быстрее твоих. Позора в этом нет, что ты ему взамен морского боя дашь сухопутный. Нет, морской, морской! На суше у тебя большая сила, цени ее! А посадив часть войска на корабли, ты лишь разрознишь силы, умение своего не пустишь в ход, и с верного пути к успеху вступишь на шаткую, превратную стезю. Я на море сражусь. Мои галеры все 60, как на подбор, сильнее, чем Цезаревы. Мы сожжем излишек, остатком же усилив экипаж, отбросим их от мыса. Если в море не будет счастья, суша про запас. Вбегает гонец. Ты что принес нам? Слух подтвердился. Цезарь вошел в старину. Сам! Не может быть. Вступление войск, и то дивлюсь. Канидий, ты отвечаешь мне на берегу за 19 легионов пеших и за 3 легиона верховых. Пора нам на корабль, моя Фетида. Египет, Александрия, дворец Клеопатры. Входит Антоний с приближенными. Вы слышите, пристыжена земля, и более носить меня не хочет. Я загостился здесь и потерял дорогу в жизни. У меня есть судно, наполненное золотом. Друзья, примите в дар его и поделитесь. Бегите к Цезарю. Бежать? О, нет. Я сам бежал. И повод дал трусливым задать стричка. Ступайте в гавань. Я сейчас приду для передачи корабля и груза. Теперь же удалитесь. Я прошу. Повелевать я более не вправе и прибегаю к просьбам. Я прошу уйти. Я сам приду сию минуту. Ходит Клеопатра, Сырый и Хармианы. Ну, подойди к нему. Утешь его! Да, милая царица. Нет, нет, нет, нет! Взгляни-ка, государь! Мне гадко, гадко, гадко! Владычица моя, великая царица. Повелитель! Да, повелитель, да, он как актер размахивал в бою мечом для вида, а я худого Кассия родил и расправлялся с сумасшедшим Брутом! Царица, подойди к нему, утешь хоть словом, он позором уничтожен. Государь, приподнимись, к тебе ведут царицу, у ней поникла голова, верни ее хоть словом, ободрение к жизни. Тебя я бесславил, я бежал как трус последний. Владычица Египта, до чего ты довела меня? Я должен прятать лицо от глаз твоих, а что в былом пошло все прахом. О, мой повелитель, прости моим пугливым парусам. Я не предвидела, что это бегство смутит тебя. Ты знала хорошо, что сердцем у тебя я на буксире тронут вслед. Ты знала, что тебе достаточно кивнуть, и ты заставишь меня забыть веление богов. Прости меня. И вот теперь, мальчишки, я должен просьбы скромной писать, и жалко в них хитрить и унижаться. Я человек, который перед тем играл полмиром, создавая судьбы и их губя. Ты знала, как сильна ты надо мной, и все мое оружие, ослабленное страстью, все твое. Прости меня, прости. Не надо плакать. При виде слез твоих перестает тревожить остальное. Поцелуя достаточно в награду. Я послал к нему учителя, он не вернулся, какой-то тяжкий камень на душе. Не закусить ли нам с тобой и выпить? Александрия, дворец Клеопатры. Входит Антоний с Эфронием. Он так ответил? Да, мой государь. Царица обещается уступки с условием выдать нас. Так он сказал. Ну что же, так и надо передать ей. Сидеющую голову мою пошли, мальчишки, Цезарю. В награду он царствами наполнит твой подол. Вот эту голову твою, властитель. Вернись назад, скажи, что он в рассвете сил, а мы от молодежи хотим незаурядного. Скажи, пусть отвлечется он от преимуществ, и молодой со мною пожилым сойдется на мечах в единоборстве. Я это напишу ему. Пойдем! Да, так и станет победитель Цезарь удачу испытаниям подвергать в борьбе на гладиаторской арене. О, Цезарь, ты не только разгромил войска Антония, но и рассудок. А Цезаря гонец! Без дальних слов... Смотрите, девушки, как нос воротят от розы распустившиеся все те, кто нюхали бутон, став на колени. Впусти гонца! Меж совестью и мной все хуже отношения. Невозможно хранить безумцу верность и не стать безумцем самому. Решение Цезаря. О нем позволь наедине. Здесь все друзья. Смелее. Цезарь просит, чтоб ты не забывала средь невзгод, что Цезарь он. Вполне по-царски. Дальше. Он убежден, что ты не из любви с Антонием, а под давлением страха. О, он бог, он знает, честь моя сопротивлялась и сломлена. Антонио, Антоний, какую течь ты дал, военачальник? Пора спасаться нам с твоих бортов, когда столь близкие тебя бросают. Что мне прикажешь Цезарю сказать? Он был бы просьбам рад, чтобы их исполнить. Ему бы хотелось, чтобы ты в нужде на власть его оперлась, как на посох. Однако главная его мечта — услышать от меня, что ты рассталась с Антонием, отдав себя под сень его, единого владыки мира. Как звать тебя? Меня зовут Тирей. Ну вот что, милый, через твое посредство скажи, прикладываюсь я к руке завоевателя и повергаю покорно свой венец к его стопам. Я выслушаю приговор Египту из уст его. Вот наилучший путь. Когда нас осаждают неудачи, воистину тот будет мудрецом, кто будет рад тому, что достижимо, и тот не прогадает. Разреши поцеловать тебе смиренно руку. Любезности! Юпитер громовержец! Откуда взялся ты? Я от того, кто больше всех достоин послушания. Притрагиваться к ручке этой. Этой. Ну как ее теперь, когда она не Клеопатра? Для того ли оставлена нетронутая ложа мной в Риме? Для того ли я не завел детей от брака с лучшей женщин, что подлости безропотно сносить той, кто заигрывает с первым встречным? Мой повелитель! Ты была всегда бездельницей. Когда же мы в пороках доходим до предела Горина? Что с тобой? Я взял тебя объедком с тарелки Цезаря. И ты к тому же еще была надкушена Помпеем, не говоря о множестве часов неведомых молве, когда ты вряд ли скучала. Я уверен, что на слух тебе знакомо слово воздержание, но в жизни неизвестна эта вещь. За что? За что? Позволить проходимцу, привыкшему к подачкам, подходить к твоей руке, священный как печать, монаршей царская присяга! Ступай назад к своим. Пусть Цезарь знает, как принять тебя. Скажи, что я не выношу его высокомерия. Он только видит, кем я стал, а кем я был. Нарочно забрай. Он видит меня. Это легкий путь. В особенности в данную минуту. Когда мои созвездия зашли, я озаряю бездны преисподней. Теперь же марш отсюда. Ты кончил. Моя луна земная закатилась. Антонию конец. Я подожду. Чтоб Цезарю польстить, ты строишь глазки его рабу. Так плохо знать меня. Не сердце, камень. Если это правда, пусть станет в наказание оно отравленную градовую тучей. Пусть первый градинка убьет меня, второй Цезариона. Постепенно пусть буря смоет память обо мне, моем потомстве и моем Египте. Пускай непогребенные тела лежат в отравленной воде, и мухи в себе их похоронят. Не божись, я верюсь довольно. Слушай. Цезарь в Александрии. Надо преградить ему пути. На суше мы держали все время крепко. Разобщенный флот сплоченный стал, как прежде, грозной силой. Где ты скрывалась, мужество мое? Вновь узнаю я своего героя. Теперь я буду драться за троих, кося без сожаления. Дни удачи я пленников за шутку отпускал. Теперь же всеми способами буду слать к праотцам. Но вот что... проведем еще раз ночь в бывалом оживлении, военных приунывших соберем, поднимем кубки вновь и дружным смехом звон полночи еще раз заглушим. Мой день рождения нынче, я решила не праздновать его, но так как ты, Антоний, вновь, я снова Клеопатра. Мы победим, увидишь. Пригласить всех высших командиров к государю. Я вечером хочу держать им речь и шрамы их вином играть заставлю. Не унывай, еще мы поживем. Александрия, дворец Клеопатры. Почему? Он 20 раз счастливее считает, что он 20 раз сильнее. И так ваш бой не равный. Нынче, братец, сразимся мы на суше и на море. Либо я живым останусь, либо честь свою мою в крови для вечной жизни. Ну, а ты? Я буду драться и крещать, знай наших! Отлично! Позови домашних слуг, пускай ни в чем не будет недостатка на переночью. Он поглупел, и это возвращает ему отвагу. Но беда уму стать жертвой игрушкой безрассудства. Тупая мысль, как притупленный меч. Подумаю, как мне его оставить. Александрия, комната во дворце Клеопатры. Мой дом, Цереэрос! Мягко спи немного! Нет, дорогая Эрос, панцирь мой, одень меня в железо, если счастье изменит нам, я рассердил его веселостью. Где хлястик к этой пряжке? Я помогу. Брось, брось, не путай. Ты у меня оруженосец, сердце, брось, не путай. Я помогу, так правильно? Да, дела идут на лад, приятель. Иди и сам вооружись. Сейчас. Что, разве плохо застегнул? Чудно, божественно. Посмей кто расстегнуть, ему не поздоровится. Проворнее ты, мямля, Эрос. Можешь взять пример царицы нашей. Вот оруженосец. Ах, если бы могла ты посмотреть, как я дерусь. И смыслила бы в этом. Вот царское сказала примесло. Входит вооруженный Скар. А, здравствуй, брат. Тысячи уж, государь, стоят и ждут тебя в железных латах на взморье, несмотря на ранний час. Сегодня утро ярко спозаранку, как детство тех, кто в жизни прогремит. Случись со мной. Живи, царица. Вот поцелуй солдата. Нежных слов, как мирно житель, я не вправе тратить. За мной все! Ночь, холмы под Александрией. Пропало все! Египтянка злодейка сгубила нас! Мой флот сдался врагу! На кораблях бросают кверху шапки, братаясь, как старинные друзья! Блудница с трижды лживою изнанкой! Так вот кто! Это ты нас продала, счастливцу, новичку! Ведь воевал я только для нее и думал, что она, по крайней мере, хоть тут со мной, как я всегда был с ней. Так думал я. Она же в это время держала руку Цезаря. Она сбыла к его триумфу за бесценок меня своею славою. Какой обман, колдунья. Взглядом ты передвигала мои войска на битву и домой. Мне грудь твоя была венцом и целью. А ты своей цыганской игрой меня с умой пустила. А? Ты! Прочь на вожденье, сгинь! За что сердит мой повелитель на твою подругу? Или я тебе воздам за все сполна, и Цезарю испорчу его победный въезд с тобою в Рим. А я хочу, чтоб ты покрасовалась среди шумной черни, чтобы как пятно на всем отродье женщин ты тащилась пешком за колесницей, чтоб тебя показывали публике на выставке диковин, и чтоб там Октавия впилась тебя ногтями! Отлично поступила, что ушла. Я за себя не отвечаю. Впрочем, смерть от моей разгневанной руки спасла б тебя от множества страшнейших. Она меня мальчишке продала. Я жертва заговорщиков. За это она умрет. Умрет. Александрия, дворец Клеопатры. Девицы, помогите, он безумнее, чем Таламон, и более взбешен, чем фессалийский вепрь. Запрись в гробницу. Вели дать знать ему, что умерла. Прощание с жизнью легче расставания со славой. В гробницу, Хармиана. Пойди скажи ему, что я с собою покончила, и мой последний звук Антоний был. Разжалуй, как сумеешь, запомни, как он примет эту смерть, и мне расскажешь. А теперь в гробницу. Ночь, холмы под Александрией. Что, государь, прикажешь мне? С тех пор, как Клеопатры нет, я прозябаю так недостойно, что стыжу богов. По-прежнему ли я, Эрос, пред тобою? Да, государь. Бывают испарения с фигурой дракона или льва, или медведя, или замка с башней, или обрыва, или ледника с зубцами, или голубого мыса с деревьями, дрожащими вдали. Они огни вечерние мглы, их формы обманывают глаз. Ты их видал? Да, государь. То, что конем, казалось, внезапно растворяется во мгле, сливаясь с нею, как вода с водою. Да, государь. Твой командир теперь такой же самый призрак, милый Эрос. Я все еще Антоний, но с трудом удерживаю эту оболочку. Мой добрый Эрос, я отвоевал и больше не солдат. Прощайте, латы, вы погнуты навеки. Клеопатра, я догоню тебя и попрошу в слезах прощения, так мне будет легче, я лягу. Полно по углам шататься, отныне все усилия лишний труд и каждый шаг топтания на месте. Ну что ж, осталось приложить печать, а там конец, все ясно. Эрос, ты обещал мне, Эрос, если в жизни меня настигнет ужас или стыд, убить меня по первому желанию. Ну вот, такая надобность пришла. Пойми одно, ты не меня уложишь, а Цезаря расстроишь торжество. Ты побледнел, Матрей, дружок? О, боги, мне сделать то, что тучи вражьих стрел парфянских не могли. А ты б хотел увидеть в Риме господина из окна с закрученными за спину руками, с хермом на шее, с краской на лице, среди пленников в обозе за квадригой смеющегося Цезаря? О, нет! Вот, видишь... Уберечься можно только смертельной раной. Размахнись мечом, которым ты принес так много пользы. Прости меня! Я волю дал тебе, ты клялся сослужить мне эту службу. Действуй же, а то все предыдущие твои услуги одна случайность. К делу, где твой меч? Так отверни лицо свое в сиянии неприходящей славы. Хорошо. Меч вынут. Вынуть мало. Бей наотмашь. Ну что же ты? Мой любимый государь, военачальник мой император, при тем, как нанести удар, позволь сказать тебе прости. Я позволяю, уж ты сказал. Прощай, великий вождь. Размахиваться? Да. Мне не придется оплакивать Антониеву смерть. Эрос закалывается. Так вот, как надо было самому, не трогая тебя, распорядиться. Ты, царица Эрос, далеко меня опередили чувством долга. Но я просватан смерти и спешу к ней вслед за вами. Твой начальник Эрос кончает жизнь твоим учеником. В приеме этом я твой подражатель. Антоний падает на свой меч. Что это? Я еще живой, живой. Эй, стража! Приколите! Входит Дерцет. Свершилось. Я оплошал. Пожалуйста, друзья, прикончите меня. Убейте насмерть, хоть из любви ко мне. Дерцет завладевает мечом Антония. Где Марк Антоний? Вот он. Он отходит. Что ж ты не отвечаешь? Диомед, вынь меч и прекрати мои мучения. Я послан Клеопатрой, государь. Когда она тебя послала? Только сейчас. А где она? Укрылась в склепе. Ей чуялось, что здесь случилось что-то. Когда она узнала, что ее без доказательств подозревают в сношениях с Цезарем, и что тебя не вразумить, она сказать велела, что умерла. Но чтобы избежать дурных последствий, в скорости послала открыть тебе всю правду. Но, боюсь, я опоздал. Да, милый, слишком поздно. Мою охрану кликни, Диомед. Особая охрана государя! Охрана, говорю ли я, сюда! Снесите, милые, меня к царице и тем отдайте мне последний долг. Приподнимите на руки меня. Спасибо, дорогие. Телохранители уносят Антония. Наверху гробницы появляется Клеопатра. Внизу телохранители несут Антония. Пока я заговариваю смерти зубы, чтобы успеть тебе запечатлеть последний из несчетных поцелуев. Какой ты грузный! Оно еще чуть-чуть. Ну, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Умри, где жил. Прижмись ко мне. Очнись. Ой, если б слова не исцеляла, я б губы извела. Клеопатра, мне надобно сказать тебе два слова. Нет, говори дай мне, и я судьбу сведу с ума беспечностью беседы. Не думай про печальный оборот и смерть мою. Но возвращайся мыслью к минувшим, более счастливым дням, когда, владея величайшей властью, я благородно пользовался ею. Да и теперь кончаюсь небесславно и не прошу пощады, снявши шлем пред земляком. но римлянином гибну от римских рук. Я больше не могу. Захватывает дух. Мой драгоценный, как ты умрешь? Тебе не жаль меня, а мне остаться в этом скучном мире, который без тебя как хлеб свиной. Смотрите, смотрите, девушки, венец вселенной растаял и течет. Мой государь увял военные лавры, копье солдата сломало, исключение ушло от нас, и больше под луной нет ничего достойного внимания. Державная владычица Египта. Очнись! Очнись! Очнись! Очнись, державная царица! Тише, Ира, не шуми. Простое горе, как у тысяч женщин, как слезы скотницы какой-нибудь. Швырнуть богам бы скипетр со словами: «Завистники, покаместь вы у нас не выкрали алмаза, нам на свете жилось не хуже вас. Все ни к чему, терпение — глупость, нетерпение — мука». Собакой взвоешь, так велик ли грех, ворвавшись в тайное жилище смерти, самой предупредить ее приход. Ах, девушки, ну полно, бросьте. Ах, девушки, ах, девушки мои, угас наш свет, лампада догорела. Ах, девушки, вот мы без друзей. Спасение нашей девушки отныне в готовности к немедленной кончине. Александрия, лагерь Цезаря. Пусть сдастся Долабелла, он в мешке, эти люди бы смешной и бесполезны. Пойду скажу. Что у тебя в руках? Появляется Дорцет с мечом Антония. Кто ты, что входишь так бесцеремонно? Меня зовут Дорцетом, я из войск Антония. Он больше всех достоин был лучшей службы, и пока был жив, был господином мне. С его врагами я дрался, жизни не щадя. Возьми меня на службу, если можно. Буду тебе слугой таким же. Если ж нет, вот жизнь моя. Что значит эти речи? Антоний умер, Цезарь. Вот их смысл. Обвал такого тела был бы громче. Землетрясение зашвырнуло бы львов на улице, а горожан в пустыне. Антониева смерть не что-нибудь. Полмира заключало это имя. И все же он умер, Цезарь. Но конец нашел не от секиры правосудия, не нож наемного убийцы, нет. Вот меч его, торчавший в ране. Он весь обогрен его бесценной кровью. Вы опечалены, мои друзья. Клянусь, здесь есть над чем царям поплакать. Как часто нам приходится жалеть о том, чего мы сами добивались. Он уравнял хорошее с дурным. Едва ли бывало ярче дарование. Но боги, чтобы сделать нас людьми, пороками нас наделяют. Цезарь волнуется. Я думаю, пред ним вместительное зеркало и в раме вся жизнь. Thank you. Антоний, я довел тебя до этого. Но мы ведь режем болячки на себе. Один из нас был должен рухнуть на глазах другого. Вдвоем на свете мы бы не ужились. И все ж кровавыми слезами сердца теперь я плачу. Брат, советник, друг, помощник мой в великих начинаниях, товарищ в битвах, правая рука и сердце, чьим огнем мое горело, о том, что наши судьбы разделил неумолимый рок. Я покажу вам... Входит египтянин. А, впрочем, после... Откуда будешь ты? Я родом бедный египтянин. Владычица моя, укрывшись в склепе, все, что ей осталось, заблаговременно желает знать, что ты назначил ей, чтоб быть готовой. Пусть успокоится. Ей сообщат на днях, каким почетом и довольством хотим обставить мы ее. Нельзя быть Цезарем и совершать жестокость. Спасибо, Цезарь. Слушай, Прокуляй, скажи, что унижать ее не будут. Добейся, чтобы она любой ценой пришла в себя, привыкла к положению и на себя не наложила рук. Ведь пребывание Клеопатры в Риме увековечит наше торжество. Немедленно с тобой возвращайся, я знать хочу, что говорит она и думает. А Долабелла где? Пусть он тебе поможет. Долабелла! Оставьте, вспомнил. Я его услал. Я все исполню, Цезарь. К дверям гробницы подходит Прокулей со стражей. Цезарь шлет привет египетской владычице и просит узнать, чего ты хочешь. Если Цезарь просительницей хочет увидать перед собой царицу, то напомню, что венценосцам совестно просить чего-нибудь, что было б меньше царства. Пусть Цезарь сыну моему вернет Египет. За возврат моих имуществ я перед ним колени преклоню. Твой жребий отдан в царственные руки. Без страха им доверься. Господин так полон милости, что изливает ее на всех, кому нужда. Позволь ему изобразить твою покорность, и ты в нем победителя найдешь, который будет сам просить о праве служить тебе, не дожидаясь просьб. Скажи ему, что я беспрекословно передаю ему свои права. Я каждый час учусь повиновению и жажду увидать его в лицо. Я это передам, не беспокойся. Я знаю, как несносно для него быть поводом для стольких огорчений. Ты видишь, как легко ее схватить. Легионеры Цезаря врываются в гробницу и окружают Клеопатру. Не речь, пока не прибудет Цезарь! Венчанная царица! Ты в плену, Клеопатра! А ну, проворни руки! Стой, стой, царица, не увесь себя! Тебя не предают, а выручают! Ты смерти мне отказываешь, что лучше мы с собак спасаем от мучений! Не убивай себя, не клевещи на Цезарева обращения! Люди должны увидеть блеск его души, а твой конец посеет кривотолки! Я перестану есть и бить! И если нужда в словах, я перестану спать. Но я разрушу этот бренный остров, чтоб Цезарь не предпринимал. Рабой я при дворе его не буду. Глупый Октавий учить себя недавним ему укором глаз. А вы решили, что я покорно стану у столба на поругание грубой римской черни. Нет, лучше дома пруд какой-нибудь или голый в тину. Мухам на съеденье! Тебе причины Цезарь не давал в грядущем рисовать такие страхи. Входит Долабелла. Как вы тут действовали, Прокулей, известно Цезарю. Он вызывает тебя к себе, мне велел стеречь царицу. Превосходно, Долабелла! Будь с нею добр. Я Цезарю скажу охотно все, что ты не пожелаешь. Скажи, что я желаю умереть. Ты не слыхала обо мне, царица? Не помню. А должна была б слыхать. Что я слыхала или нет, неважно. Ты сновидений женщины, детей не станешь слушать. Я не понимаю. Мне снилось, был Антоний, государь. Еще один бы сон такой, чтоб снова такого человека увидать. Позволь сказать. Его лицо сияло, как лик небес. И солнце, и луна свершали оборот и освещали кружок земли, как маленькое о. Послушай, государыня. Ногами переступал он океан. Рукой он накрывал вселенную, как шлемом. Казался голос музыку сфер, когда он разговаривал с друзьями. Когда ж земной окружности грозил, гремел, как гром. Он скупости не ведал, но словно осень рассыпал дары и никогда не превращался в зиму. Забавы не влекли его на дно, а выносили наверх, как дельфина. Двором ему служил почти весь свет. Как мелочью царил он островами и царствами. Владычица! Скажи, был или мыслим кто-нибудь на свете, как человек, который снился мне? Нет, Клеопатра. Ты лжешь, и лжешь безбожно. Он жил, он жил. Но жизнь его среди нас мелькнула без следа, как сновидение. Природе не хватает вещества, чтобы с мечтой соперничать. Однако, придумавши Антония, она воображение перещеголяла. Как весь твой путь, царица, велика твоя утрата. Сообразно горю и держишь ты себя. Я не хочу преуспевать. Так больно отдается печаль твоей души в моей душе. Благодарю. Как Цезарь полагает распорядиться мной. Стыжусь сказать, но я бы хотел, чтобы ты узнала это. Нет, все-таки. Как он не милосерд. Он хочет показать меня при въезде. Да, государыня, так решено. День выезда назначен. Цезарь едет через Сирию. Тебя с детьми пошлют через 3 дня вперед. Построй на этом свои расчеты. Я исполнил все. Я буду, Долабелла, перед тобой навек в долгу. А я твоим слугою. Кто здесь царица? Вот, император. Встань, не падай ниц. Встань, я прошу, владычица Египта. Так боги рассудили, государь. Мой долг склониться пред тобой, властитель. Отбрось предубеждение. Я готов случайностью считать твои проступки, хоть мысль о них обидна и сейчас. Единственный властитель мира. Поздно оправдываться. Каюсь, иногда по-женски я во многом ошибалась. На это будем закрывать глаза, не копаться в прошлом, Клеопатра. И если ты не будешь восставать, сама благословишь ты дружелюбие решений наших и свою судьбу. Когда ж пойдешь на крайность, как Антоний, и бросишь тень злодейства на меня, то ты лишишь себя благодеяний, и на детей накличешь ты беду, которую бы я отвел. На этом позволь расстаться нам, я удаляюсь. Хотя на край земли твои владенья теперь весь мир. Другое дело мы. Нас доказательство своей победы расставь где хочешь, как щиты вдоль стен. Взгляни на все светлей, освободись от власти угрюмых мыслей. Помни, что с тобой поступят так, как ты сама укажешь. Спокойно ешь и спи ты у друзей, и предоставь себя их попечению. Теперь прощай. Мой господин, мой царь. Не надо. Встань, прощай. Как он виляет, как он юлит, что поплести меня, как это, Ира, нравится тебе. Теперь ты что, игрушка из Египта, чтоб тешить Рим? Ремесленники, сброд! В засаленных передниках с линейкой и молотком соорудят помост, чтоб нас виднее было. Нам придется дышать отрыжкою дурных харчей и грязным потом. Да избавят боги! Нет, это будет так наверняка. Нас станут лапать, как публичных женщин, невежи ликторы, и бичевать паршивцы рифмоплеты. А актеры изобразят Александрийский пир. Антоний будет выведен под мухой, а желторотый рядовой пискун представит жизнь царицы Клеопатры в игривых сценах. Да предохранят нас всеблагие. Можешь мне поверить. Я не увижу этого. На то глаза мои ногтям уступят в силе. Армяна, милые мои, теперь меня по-царски уберите, все лучшее наденьте, это кидн. Я вновь плыву Антонию навстречу. Вот и значит так. Мы, не шутя, кончаем счеты с жизнью Хармяна. Последний раз еще похлопочи, а там гуляй хоть до скончания века. Пожалуйста, корону мне и жезл. Что там за шум? Какой-то поселянин с корзиной винных яр. Пристает, пусти его во что бы то ни стало. Пусти его. Как незатейлив вид у помощи, он мне принес свободу. Все выяснено. Женского во мне нет больше ничего. Я вся как мрамор. Теперь непостоянная луна не из моих планет. Вот поселяй. Ступай, оставь нас. Хорошенькая змейка при тебе, которая без боли убивает. При мне, только мой совет лучше и не трогать. Кусается она, не шутит. Помнишь ли ты кого-нибудь, кто бы умер от нее? А как же и мужчин, и женщин? Да вот не дальше, как вчера. Одно можно сказать, змея она называется, змея и есть. Можешь идти. Берегись, смотри. Змея тиха до поры, а нет-нет, да и покажет себя. Хорошо. Подайте мантию. Надень венец. Я вся объята жаждою бессмертия. Скорей, скорее, Ира, мне пора. Я чувствую, меня зовет Антоний. Иду к тебе, супруг мой, зваться так. Мне позволяет беззаветность шага. Я воздух и огонь, другое все я оставляю праху. Вы готовы? Вот губ моих последнее тепло. Пора прощаться, Хармяна, Ира. Ира падает и умирает. Вот. Яд змеи, твое прощание с жизнью, как страстное свидание с концом, где мука перемешана с блаженством. Я оказалась во втором ряду. Ее увидит первую Антоний, успеет расспросить про все и даст тот поцелуй, которого я жажду, как небо. Клеопатра обращается к змее и прикладывает ее к груди. Ну, разбойница моя, разрежь своими острыми зубами тугой житейский узел. Разозлись и действуй. Что же ты не свирепеешь? Звезда Востока! Тише! Не буди младенца на моей груди, который сосаньем мамку насмерть усыпит. Разбейся, сердце! О, разбейся, сердце! Бальзам! Блаженство! Совершенный воздух! Антоний! О, Антоний мой! Антоний мой! Что медлить мне? В постылом этом мире, да-да, прощай. Гордиться можешь, смерть. Ты овладела лучшую из женщин. Спуститесь веки занавески глаз. Ваш сумрак солнце больше не заглянет. Пора и мне в дорогу. Что с царицей? Молчи, разбудишь. Цезарь приказал. Но опоздал с приказом. Ну, проворней. Я змейка, еле чувствую тебя. Пошли за Долабеллой, он внизу. Ах, ах, солдат. Что тут у вас? Три смерти. Какой ты предсказатель, государь. Чего ты опасался, совершилось? Как умерли они. На них нет крови. Там на груди у ней кровоподтек и опухоль, а на руке вторая, следы змеи. Царица без конца справлялась о легчайшем роде смерти. Она прочла все наши мысли и пошла по-царски своим путем. Поставьте на виду ее постель и вынесите девушек из склепа. Мы похороним рядом их, ее с Антонием, и на земле не будет могилы со славнейшей четой. События вроде этих поражают и тех, кто в них виновен. Судьбы жертв в потомстве будет тоже уважение, как победителей. Войскам моим идти за гробом и отсюда в Рим! Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян. Проект «Незабываемые имена». Михаил Ульянов. Уильям Шекспир. Антоний и Клеопатра. Спектакль театра имени Вахтангова. Режиссер-постановщик Евгений Симонов. В ролях Юлия Борисова, Василий Лановой, Владимир Осенев, Николай Тимофеев, Александр Галевский, Александр Павлов, Юрий Волынцев, Владимир Коваль, Виктор Зазулин, Елена Добронравова, Нина Русланова, Екатерина Райкина, Антоний, Михаил Ульянов. Проект «Незабываемые имена». Михаил Ульянов. В театре ФМ с Мариной Багдасарян.